Партийное собрание началось как обычно. Нину Сергеевну избрали председателем. Она объявила повестку дня, доложила суть жалобы, с которой обратились в райком Рябушкин и Травников. Ее всегда веселый и бодрый голос вздрагивал. В нем слышались близкие слезы. А когда она бросала украдкой взгляд на Саватеева, то терялась еще больше. Нина Сергеевна никак не могла понять, зачем это собрание и разве можно обвинять Саватеева в том, чего за ним сроду не водилось. Первым слово попросил Косихин. «Я скажу несколько слов об авторах письма». «Позвольте, чуть приподнялся Травников. «Владимир Семенович, не перебивайте. Когда предоставят вам слово, тогда скажете. Итак, об авторах письма. Рябушкин работает у нас около 2 лет. Травников чуть больше 2 десятков. И вот они нашли общий язык в одной точке. Им не угоден нынешний редактор». Почему на это решился тихий, осторожный Владимир Семенович? Да потому, что нашел союзника. Будь его воля, он бы давно избавился от редактора, но просто боялся. А Рябушкин энергичный, пробивной. Теперь о том, почему им не нравится Саватеев. Ну, с Травниковым понятно. Хочет быть редактором. Так хочет, что даже стал смелым. Рябушкин – другое дело. Ему Саватеев как кость в горле, потому что мешает осуществить идею маленького крутояровского бонапартика. «Косихин, вы говорите не по существу!» «Но не так-то просто сбить Косихина!» «Как раз по существу, Владимир Семенович, поясняю. Чего хочет Рябушкин?» «Быть в районе, если уж не человеком номер один, то, по крайней мере, в первой пятерке. Хочет, чтобы его все боялись, чтобы перед ним ломали шапку. А методы для достижения цели одни и те же. Критиковать до посинения, потом снимать урожай. Теперь факты. Помните, как он яростно критиковал нашу ПМК и ее начальника Авдотьина? Сейчас ни слова. Выходит, поправились дела? Нет, все по-старому. Зато Рябушкину почет и уважение. И низкий поклон при встрече. А главное, боязливый взгляд. Когда это понял редактор, он стал неугоден. А Рябушкин тоже понял. Или он, или Саватеев. Середины нет. Слушали Косихина очень внимательно. Каждый по-своему. Рябушкин нервно поправлял очки. Саватеев смотрел в окно. Словно дело его не касалось. Травников краснел и осторожно ворочил шеей в тугом воротничке рубашки. У Воронихина по многолетней привычке было спокойное и непроницаемое лицо. Андрей, который еще ничего не умел скрывать, со злостью смотрел на Рябушкина и Травникова. Косихин все так же размеренно, словно траву косил. Говорил дальше. «Саватеев честен, вот и все. Не надо ломать головы. Он не дает Рябушкину стать крутояровским бонапартиком. А Травникову не дает сесть на то место, до которого Владимир Семенович никогда не дорастет. Я слишком длинно говорю. Закругляюсь. Вывод. Об этом толковать надо было намного раньше, а не тянуть до крайнего. Что мешало говорить? А наша вечная авось как-нибудь обойдется. В первую очередь виноват я, как секретарь парторганизации и готов понести за это наказание. Пусть собрание его и определит. У меня все. Косихин сел. Нина Сергеевна натянуто улыбнулась. Кто хочет высказаться? Осторожно поднялся Травников. Посмотрел сначала на Воронихина, потом на Саватеева. Мне кажется, что докладчик отклонился от темы и неправильно истолковал наш сигнал. Мы не ставили своей целью подать дело так, словно хотим снятия с работы Саватеева. Мы говорили о недостатках, которые есть в нашей редакции и которых становится все больше. Андрей сидел сбоку от Травникова и хорошо видел, что руки у того, обычно спокойного и величавого, подрагивают. Понял, что Травников отчаянно трусит и уже не может отказаться от задуманного. Наверное, единственный раз в жизни он нарушил рамки своей осторожности и, лавируя, холодея от страха, пытается выплыть к заветной, так долго вынашиваемой им цели. Говорил Травников долго, как всегда, нудно, с бесконечными но линию главную держал. Хитро сворачивал на недостатки в редакции, не трогая Саватеева, но получалось, что во всем виноват редактор. Об этом же начал говорить и Рябушкин. Андрей вспомнил их лица в тот вечер, когда они приходили к нему домой. Вспомнил так ярко, что даже передернулся. Хотелось закричать в голос, но крик здесь неуместен, глуповат будет. В драке с такими, как Рябушкин и Травников, на одну только глотку надеяться нельзя. И Андрей, переждав минуту, сдержав в себе крик, как можно спокойнее произнес с места. «А вам не мешает кое-что вспомнить? Хотя бы, как вы приходили ко мне домой?» Рябушкин сбился, глянул на Андрея. «Понял, что теперь изменить ничего нельзя?» Заговорил Андрей Агарин. А Рябушкин надеялся, что он промолчит. «О чем речь, Агарин, конкретней?» подала спокойный голос Нина Сергеевна. «Они приходили ко мне домой и предлагали пойти в райком вместе с ними. По их расчетам места распределились так. Травников – редактор, Рябушкин – зам, а мне, если соглашусь, оставляли стул заведующего отделом писем». Андрей не считал нужным ничего больше добавлять. Травников сильней заворочил шеи в тугом воротничке рубашки. Воронихин, а он не проронил ни одного слова, терпеливо делал пометки в блокноте. Опытным чутьем он сразу догадался, куда поворачивается руль, совсем не в ту сторону, в какую он хотел. Вместо Саватеева обсуждали Рябушкина с Травниковым. Сейчас еще оставался момент, когда он мог своей властной рукой придержать этот руль, но только с большой натугой и с большой потерей для себя лично. А терять авторитет он не хотел, поэтому выжидал. Рябушкин справился с первым замешательством. Так просто он уступать не хотел. «Хочу сказать, что Агарин дал не совсем верную информацию. Да, мы были у него с Травниковым и разговаривали на эту тему, но он неправильно нас понял. И мне еще не ясно, почему вы, Косихин, так на нас навалились. Это что, реакция на критику?» Рябушкин сел. Передернул плечами, поправил очки и независимо посмотрел на Саватеева. Тот выдержал этот взгляд и попросил слова. откинув седые космы, прокашлялся, сильно выкинул руку и указал на Рябушкина, потом на Травникова. «А я ведь вас, ребятки, ни капельки не боюсь. Ни на грош, даже гнутый. Не напугайте. А тебе, Владимир Семенович, разговора нет. А тебя, Рябушкин, я завтра же выгоню из редакции. И в трудовой книжке напишу: спекулянт на наших трудностях и паразит. Так и напишу, без всякой статьи. Волчий билет тебе дам, чтобы ни к одной редакции на пушечный выстрел не подпускали. Вот наглядный пример, Александр Григорьевич. Вы слышите, как он разговаривает?» Повернулся Рябушкин к Воронихину. «С такими, как ты, я и дальше буду так разговаривать», — отрезал Саватеев. Рябушкин недоуменно развел руками. Нина Сергеевна предоставила слово Воронихину. Первый сказал очень кратко: «Вопрос о работе редакции мы вынесем на бюро и детально обсудим». Большинством голосов приняли решение, тоже очень короткое: жалоба Рябушкина и Травникова не обоснована. «Надеюсь, наше решение будет учтено на бюро?» — спросил Косихин. «Думаю, да», — кивнул первый. Но думал Воронихин, возвращаясь в райком, совсем другое. «Нет, все, Паша, отправлю тебя на пенсию. Хватит. Для тебя же самого лучше будет». После собрания, придя домой, Саватеев почувствовал, что ему худо. Его и раньше донимала головная боль, но в этот вечер она была какой-то иной, давила тупо и безжалостно, как горячий железный обруч. Едва заснул. И в душной, непроницаемой темноте кошмара словно наяву увидел, что рушится землянка. От взрыва приподняло накат. Несколько мгновений он как бы повисел в воздухе, а потом вместе с землей, с бревнами, рухнул вниз. Придавил. Барахтаясь, Саватеев кричал и звал на помощь. После памятного собрания, после неожиданной и серьезной болезни Саватеева, в редакции стало тихо, сосредоточено, почти не раздавался смех, и прекратились веселые сборы у Косихина в кабинете. Травников отсиживался за своим столом, зарывшись в бумаги, разговаривал только в необходимых случаях. Он уже начинал каяться, что сделал неосторожный шаг и связался с Рябушкиным, но и не теряя надежды, выжидал. Чем же кончится? Рябушкин, наоборот, был спокоен, внешне, по крайней мере, нисколько не изменился, и каждое утро, как будто ничего не случилось, начинал с обычного. «А знаешь, Андрюша, вчера мне роскошный анекдот рассказали». Андрей сейчас ненавидел его, не разговаривал с ним и еще поражался, как можно быть спокойным после случившегося. «Ему хоть плюй в глаза, а он все божья роса», — вспоминалась любимая в таких случаях поговорка тети Паши. Рябушкин, конечно же, его отношение к себе заметил и вскоре завел разговор. «Андрюша, ты со мной даже разговаривать не желаешь? Так? Согласно последним выводам, я в твоих глазах человек дрянной, почти подонок, и средства у меня тоже грязные. Можно не отвечать, я знаю. Но те, Андрюша, против кого мои методы направлены, еще мельче и грязнее меня. Они говорят одно, а делают другое. С трибуны лозунги кричат, а сойдя с нее, воруют государственные деньги. Подожди, поймешь. Быть вместе с ними тебе не позволит совесть, а за благородные порывы тебя будут бить по лицу. Ты обозлишься и в конце концов станешь таким же, как я. Нет, не стану. Не говори гоп. Давай поживем и поглядим. Слушай, чего ты добиваешься? Чего ты хочешь? Рябушкин усмехнулся, подошел к окну, долго глядел на Крутояровскую улицу, словно хотел что-то там высмотреть. Резко повернулся. Я не хочу быть маленьким человечком и снизу смотреть на хозяев жизни. Понимаешь? А кто у нас в Крутояреве хозяева жизни? Козырин, Авдотин. Я тоже хочу быть хозяином этой жизни. Понимаешь? А при чем тут Саватеев? Он мешает мне. Да и вообще. Почти все хотят одного и того же. Жирного куска. Только не говорят вслух. Мне этот кусок не нужен. А что нужно? Власть над людьми. И над Козырином в том числе. Какую-то минуту Андрею показалось, что Рябушкин раздевается перед ним. Бывают иногда случаи, когда человек раздевается, не стесняясь других. Видно, Рябушкину надоело носить свою мечту только в себе. Вот он сейчас и раздевался, и обнажалось что-то нечистое с душком. До отвращения! Андрея передернуло. А ты сволочь, Рябушкин, большая сволочь. Я на тебя, Андрюша, не обижаюсь. Придет время, ты эти слова возьмешь обратно. Рябушкин удовлетворенно рассмеялся, хлопнул его по плечу и снова отвернулся к окну,